Так оно и получилось. Во время утреннего построения на плацу, когда Коленцев, обходя строй, чуть приостановился напротив и взглянул ему в глаза, Сергей понял – это все. Последний жалкий огонек погас в душе. Безразличие захлестнуло сознание. Пускай. Так даже лучше. Не нужно будет утруждать себя заботами, хлопотами. Он еще раз равнодушно смерил глазами фигуру стоящего на плацу перед строем Суркова и поймал себя на том, что судьба товарища его мало волнует, а вернее вообще не трогает. Более того, все происшедшее с Лехой показалось Реброву таким пустяком, что о нем и думать не стоило. Сурков думал иначе, это явно читалось во всей его растерянной позе. Об этом говорили опущенные вниз к бетонным плитам глаза, подрагивающие то сжимающиеся, то разжимающиеся руки. И признак основной, всем вроде, да и, наверное, во всей части известный, побагровевшие, набухшие уши. Кузьмин, появившись на плацу, скомандовал «Вольно!», приложил руку к козырьку. Солнце светило командиру части в спину, и оттого лицо его казалось более мрачным, чем было на самом деле. Говорил он негромко, но из-за тишины, воцарившей вокруг, каждое слово Кузьмина было слышно даже в задних рядах. Слушали с любопытством, с тревогой. Такого еще никогда не случалось на недолгом солдатском веку стоящих. Сурков же, с появлением командира части невольно, не желая того, напрягся, тело его одеревенело, и теперь от каждого слова, произнесенного Кузьминым, громче или резче обычного, он вздрагивал и ничего не мог поделать с собой. Заложив руки за спину, полковник прохаживался вдоль шеренг, не обращая внимания на провинившегося, и только в самом конце своей длинной и грозной речи он повернул голову к Суркову. Минуты полторы пристально вглядывался в лицо солдата. Потом спросил жестко, требовательно. «Так, ну и что вы можете сказать в свое оправдание?» Сергей отчетливо увидал, как затряслись у Лехи губы. «Я жду, рядовой Сурков». Тот приподнял подбородок, развел руками, ответил совсем не по-уставному, еле слышно. «Ничего». Полковник подошел ближе. Было заметно, как заиграли желваки на его скулах. «Хорошее начало, не так ли?» — сказал он с ощутимым сарказмом. Но тут же повернулся к строю, громко отчеканил. «За нарушение дисциплины во время увольнения объявляю рядовому Суркову. Трое суток арест». Сурков молчал. «Вы поняли меня?» «Так точно», — опомнился Леха. «Есть трое суток арест». Кузьмин кивнул головой, в последний раз оглядел выстроившихся на плацу солдат. Откашлялся. «На будущее, воскресенье, все увольнения для рядового состава части отменяются», — сказал он и, уже уходя, бросил офицерам. «Продолжайте занятия по распорядку». Сергей смотрел в широкую спину Кузьмина и думал, что иначе и быть не могло. Все летело к черту. И увольнение, и разговор с Любой, и многое другое. Тут же, на виду у всех, у Суркова, отобрали ремень и пилотку, повели в сторону караульного помещения, туда, где находилась загадочная губа. Сурков часто вспоминал русскую деревеньку, где провел всю свою жизнь, где дотянул до 18 лет, почти не выезжая. Две короткие поездки с отцом в Москву сохранились в памяти, как какие-то смутные сновидения. Спешка, суета, грохот, удушливый воздух раскаленных улиц и площадей – все это было не для него. И потому городская жизнь никогда не прельщала Леху, не манила. Молодежи в деревне почти не было, и, наверное, поэтому сельский клуб, в который правление колхоза вбухало немалые средства, по вечерам пустовал. Даже когда привозили новую кинокартину, в просторном зале собиралось не более 10 человек, а остальные 15 коротали вечера у телевизоров. Опустела коренная Россия, прозванная недобрыми людьми, не черноземьем. Если кого сельский уклад отпугивал, заставлял искать более оживленных мест, то только не Лех. Неспешная, размеренная жизнь, работа летом от зари до зари и уютные зимние вечера в жарко протопленной избе, где кроме него жили отец с матерью и две младшие сестренки, все это было по душе Суркову. Шумных компаний он не любил, если и доводилось попадать в таковые, долго не выдерживал, бежал оттуда, сторонился подгулявших беспечных сверстников, которые в один голос с вызывающим откровением заявляли, что, мол, в такой дыре задерживаться не подумают. И на самом деле они не задерживались. Редко кто после армии возвращался в родной дом. Большинство оседало в городах или на крупных стройках, где всегда требовались крепкие молодые руки. Да и разоряли села по-всякому, безжалостно и люто, то селяли, то расселяли, сплошь и рядом объявляя неперспективными. Сурков с тревогой ожидал призыва на срочную службу. Боялся, что она что-то переменит в нем, отбросит от всего привычного, обречет на жизнь новую и пугающую своей непредсказуемостью. Примеры были перед глазами. Многие парни, с которыми вместе рос, чуть постарше, но в сущности сверстники, заезжали в родную деревеньку по окончании службы погостить. Гостили неделю от силы две, да и пропадали уже насовсем, чтобы никогда больше не объявиться в местах отчих. Первые дни в армии проплыли перед Сурковым, будто в тумане. Он почти ничего не помнил, машинально следовал примеру товарищей, опасаясь лишь одного, как бы чего не перепутать. Бесконечное построение, сменяющиеся занятия, резкие команды – все сбивало с толку. Собственная угловатость, нерасторопность смущали еще больше, и оттого Сурков представлялся самому себе каким-то средоточием недостатков. Стеснялся этих недостатков, но не замечал их у других. Ему казалось, что всем окружающим видно, какой он нерасторопный, неловкий и непонятливый. От этого он путался еще больше, ругая себя последними словами и всеми силами стараясь попасть в общий ритм. Почти бессознательно ожидал он в себе каких-то внутренних перемен, но не обнаруживал их, как и прежде, тянуло домой. И даже если бы случилось чудо, и его досрочно демобилизовали, Леха, не раздумывая ни минуты, поехал бы в деревеньку свою, оставив по боку все города и стройки, какие бы соблазны они ни таили. И все чаще и чаще он приходил к выводу, что причина, заставляющая его односельчан, дружков детских, покидать родные края, крылась вовсе не в армии, а в чем-то совсем другом, в том, что уже не одно десятилетие колотило, лупцевало, душило Срединную Русь, высасывая из нее все соки и саму кровь, заливая в образовавшиеся пустоты желчь цинизма и ненависти, презрения к родной земле. Так ему виделось. «Надо же, какой ехидный тип!» — подумал Сурков с раздражением. «Расплылся, глазки так и блещут. Радуется он, что ли?» В голове у Лехи все трещало, ходуном ходило. «Ну, чего уставился? Затворяй дверь!» — сорвалось у него. «Прекратить разговоры!» — рассердился выводящий и с лязгом захлопнул железную дверь с маленьким круглым окошечком на уровне головы. Леха не мог заставить себя отвести от нее взгляда. Только теперь он по-настоящему до конца понял, что все происходит наяву. Неприятная ледяная волна захолонула сердце. В окошечке на двери появился глаз выводящего. Тьфу! Сурков повернулся спиной к двери, стараясь всем видом высказать безразличие. Пускай поглядывает, следит. Что я? Убегу отсюда! Да тут даже окна нет. Камера была совсем крохотной, не разгуляешься, от двери до противоположной стены шага 4, не больше, вправо и влево по 1.5 шага. От цементного пола веяло холодком, ни краски, ни обоев на стенах, одна голая штукатурка. Да, попал я, хуже и не придумаешь, как во сне кошмарном. Леха опять подошел к двери, потянул на себя, но та не открывалась. Заперли, все. А Гришка-то... разгуливает, ему все как с гуся вода, век бы ему в таком санатории просидеть. Тут он отчетливо вспомнил позор, перенесенный на плацу передо всеми ребятами, голову будто ожгло, прилившей к ней кровью, руки невольно стиснули виски. «Ну, Григорий, попадись ты мне!» Леха не мог успокоиться, терзался в бессилии изменить что-то. В углу комнатушки стоял маленький обшарпанный столик, рядом обычный армейский табурет с прорезью для руки посередине сиденья. Леха пнул его ногой, скривился от боли. Удар пришелся по голени, потому как сапог соскользнул с ножки, и нога врезалась в перекладину, острую и жесткую, будто сделанную из металла. Сидеть что-то не хотелось. Успею. Еще насижусь. Трое суток впереди.